Глава 7. Победа была сладкой, но похмелье от нее наступило быстро. 10 000 рублей, лежащие на кухонном столе Дарьи, казались одновременно и целым состоянием, и ничтожной каплей в море моих проблем. Они давали надежду, но не решали ничего в долгосрочной перспективе. «Это только начало», — сказала Даша тем же вечером, когда мы пили чай. Ее кухня окончательно превратилась в наш командный пункт. Эта десятка — наш первый трофей и наш стартовый капитал. Мы не тратим его на пирожные и новую кофточку. Мы пускаем его в дело. Она развернула свой ноутбук, открыв какой-то файл. Это была таблица Excel. Проект А — бюджет. Я посчитала, ее тон был абсолютно деловым. Чтобы снять самую скромную однокомнатную квартиру, тебе нужен залог. Он обычно равен сумме аренды за 1 месяц и, естественно, деньги на саму аренду. Это минимум 60-70 тысяч, плюс расходы на жизнь, транспорт, анализы. Значит, наша первая цель – заработать 100 тысяч максимально быстро. Я смотрела на эти цифры, и голова шла кругом. 100 000. Мне, не работавшей много лет, эта сумма представлялась астрономической. Даша, это невозможно. Невозможно было весь срок своего замужества сидеть дома и нифига не делать, милая. Вот это вообще нонсенс. А вот заработать эту сумму вполне реально. И скажу тебе прямо, при желании можно и больше. Резко прервала она меня. Урок с Лизой доказал, что твой товар востребован. Теперь нужно расширять рынок. Завтра утром ты не просто ждешь следующего урока. Ты садишься за телефон. Снова. Но звонить ты будешь уже по-другому. «Как?» – растерянно спросила я. «Уверенно. Ты теперь не просто выпускница консерватории из прошлого века. Ты востребованный частный педагог с практикой. Ты можешь сказать: «Здравствуйте, меня зовут Анна Сергеевна, я профессиональный преподаватель фортепиано, у меня уже есть ученики в вашем районе, и сейчас я готова взять еще 1 или 2». Чувствуешь разницу? Ты не просишь, ты предлагаешь. Я почувствовала. Это была разница между нищим и инвестором. «И еще», — продолжала подруга, открывая новую вкладку. «Юрист. Я договорилась о консультации. Завтра в 3. Зовут Инга Леонидовна. Жесткая, умная тетка. Специализируется на семейном праве. Разложит тебе все по полочкам. Это второй фронт нашей борьбы. Юридический. Мы должны быть готовы». Следующие недели превратились в один сплошной, изнурительный марафон. Моя жизнь теперь подчинялась строгому расписанию, составленному Дарьей. Подъем в 7, завтрак, на котором Дашка заставляла меня съедать все через силу. С 9 до 11 обзвон. Я звонила в музыкальные школы, детские центры, размещала объявления на всех возможных сайтах. Я научилась говорить уверенно, почти не запинаясь. Отказы все еще ранили, но уже не убивали. Я воспринимала их как статистику. 10 нет, на 1 возможно. Потом я ехала на уроки. К Лизе я ходила 2 раза в неделю, и эти занятия были для меня отдушиной. Девочка оказалась на удивление способной и быстро ко мне привязалась. Ее успехи были моими успехами. Вскоре, благодаря сарафанному радио, у меня появился 2-й ученик. Ленивый, но обаятельный подросток. Родители заставляли его заниматься для общего развития. С ним было сложнее. Приходилось искать подход, подбирать современные мелодии, говорить с ним не о Бахе, а о саундтреках к его любимым видеоиграм. Потом появилась 3-я ученица, пожилая дама, решившая на пенсии осуществить свою детскую мечту. Она с благоговением смотрела на меня и ловила каждое слово. И после уроков у нее я чувствовала себя настоящим маэстро, деньги начали копиться. Медленно, мучительно. Каждая тысяча была результатом многочасовой работы, унизительных звонков и поездок на другой конец города. Я складывала их в конверт и прятала в сумке. Это был конверт моей будущей свободы. Кабинет юриста Инги Леонидовны был таким же, как и она сама, строгим, функциональным и без единой лишней детали. Никаких сентиментальных картинок, только стеллажи с толстыми кодексами и дипломами в рамках. Сама Инга, женщина лет 50, с короткой стрижкой и пронзительным взглядом, выслушала мой сбивчивый рассказ молча, лишь изредка делая пометки в блокноте. Рассказывать свою историю постороннему человеку было пыткой. Моя семейная жизнь, мои 15 лет брака, препарированные сухим юридическим языком, выглядели жалкой чередой ошибок и упущений. «Общая собственность, нажитая в браке?» — спросила она, когда я закончила. «Машина». «Хм. Документы на нее оформлены на вас?» «Нет». «Плохо». «Недвижимость?» «Квартира его родителей. Добрачная». «Счета в банках? Совместные накопления?» «Все счета у него. Я была на его обеспечении». Инга Леонидовна тяжело вздохнула. «Понятно. Значит, бороться за имущество будет практически бессмысленно. Машину, если она оформлена на него, он может в любой момент объявить в угон. Ваша ситуация, Анна Сергеевна, незавидная, но не безнадежная». Она откинулась в кресле. «Ваша подруга права. Главный ваш козырь – беременность. Поскольку он не подал на развод, а вы, как я понимаю, тоже, вы все еще состоите в официальном браке. Мой вам совет – не торопитесь с разводом. Сейчас вы, как законная супруга, имеете право на долю его доходов. После рождения ребенка мы подадим иск в суд. Первое – на установление отцовства. Если он откажется признавать ребенка добровольно, будет назначена экспертиза ДНК. Второе. На взыскание алиментов. На ребенка и на ваше содержание до достижения ребенком 3 лет. Она говорила о вещах, мне представлявшихся дикими и унизительными. Экспертиза ДНК. Алименты. Господи, я ведь любила этого человека. «Я не хочу у него ничего просить», — прошептала я. «Вы будете просить не для себя», — жестко сказала Инга Леонидовна. «Вы будете требовать то, что положено по закону вашему ребенку. Отец обязан его содержать. И точка. Ваша гордость здесь неуместна. Она может стоить вашему сыну или дочери нормального будущего. Вам нужно понять, ваш бывший муж объявил вам открытое противостояние, и вести его нужно его же методами, холодно, расчетливо и по закону. Я вышла из ее кабинета опустошенная, но с ясной головой. Страх никуда не делся, но теперь у него были четкие очертания. Я знала, что меня ждет. Я знала, что нужно делать. Юридический фронт был открыт. 1,5 месяца спустя. Ноябрь сменился промозглым серым декабрем. Антон не давал о себе знать. Я задавалась вопросом, почему, но сама звонить ему или писать не решалась. Мой живот стал заметнее, и скрывать его даже под свободной одеждой стало труднее. Но за это время произошло главное. Я накопила 75 тысяч рублей. «Отлично», — сказала Дарья, пересчитав деньги и положив их назад, в мой заветный конверт. «План минимум выполнен. Пора вить гнездо». Поиски квартиры стали для меня новым испытанием. Я смотрела на чужие дома, на чужую жизнь, и в каждом варианте видела изъян. Это слишком темное, это с ужасным запахом в подъезде, третье — чересчур далеко от метро. «Ты ищешь не квартиру, а свое прошлое», — — сказала мне Даша после очередной неудачной попытки. «Перестань сравнивать. Твоя прошлая жизнь закончилась. Теперь мы строим новую и начинаем с того, на что хватает денег». Она была права. Осознав это, я нашла подходящее жилье на следующий же день. Маленькая однокомнатная квартира на последнем этаже старой пятиэтажки на окраине города. Старенький паркет, крошечная кухня, совмещенный санузел. Она была ничем не похожа на нашу просторную двушку, но зато чистая и светлая. Из окна открывался вид не на соседний дом, а на верхушки деревьев старого парка. И главное, я могла ее себе позволить. В тот день, когда я получила ключи, я впервые за долгое время почувствовала себя по-настоящему счастливой. Я вошла в пустую гулкую комнату, и это эхо было не эхом пустоты, а свободы, моей независимости, мое собственное пространство, моя крепость. Переезд был простым. Моя спортивная сумка, коробка с посудой и матрас от Дарьи. Вот и все мое имущество. Первую ночь я спала на матрасе на полу, укрывшись одеялом. Было непривычно и одиноко, но это было одиночество хозяйки своей судьбы, а не брошенной жены или приживалки у подруги. На следующий день, получив гонорар за очередную неделю уроков, я пошла в детский магазин. Долго ходила между рядами с крошечной одеждой, игрушками, кроватками. И купила самую малость – пару белых пинеток из мягкой шерсти. Придя домой, я села на матрас посреди пустой комнаты и поставила их перед собой. Они были такими крошечными, такими настоящими. Я смотрела на них и понимала – теперь у меня есть дом. Наш с малышом дом. Вечером сразу после ужина завибрировал телефон. Незнакомый номер. Я взяла трубку. «Анна Сергеевна? Добрый вечер. Это Алла, медсестра из клиники. Простите за поздний звонок. Я просто хотела напомнить вам о завтрашнем плановом осмотре и спросить, как вы себя чувствуете. Не забывайте про витамины». Ее спокойный, заботливый голос прозвучал неожиданно тепло в тишине моей пустой квартиры. Никакого давления, никакой жалости. Простое человеческое участие. «Спасибо, Алла. Я помню. Приду, конечно. А так у меня все хорошо. Спасибо». Умывшись, легла и почти задремала, когда телефон пиликнул снова. На этот раз пришло сообщение. Я нехотя открыла его. Сердце пропустило удар, когда я прочитала текст. «Аня, я подготовил документы на развод. Нужно будет встретиться и подписать. Свяжись с моим юристом в ближайшее время. Его номер. Антон». Никаких «привет» или «как дела». Просто факт. Приказ. Старый страх на мгновение поднял голову. Сердце забилось чаще, руки похолодели. Он начал действовать. Я усилием воли заставила себя успокоиться. Посмотрела на крошечные пинетки, стоявшие на подоконнике. Вспомнила гулкие удары сердца на УЗИ и слова Инги Леонидовны о том, что нужно делать не ради себя, а ради малыша. Глубоко вздохнула, медленно выдохнула. Я не стала плакать. Я не стала звонить Антону. Я спокойно сделала скриншот его сообщения и отправила его Дарье. И добавила одно единственное слово. «Началось».